Глава 12. Сплошные эмоции. В походе по заснеженным просторам Аляски к вам навстречу внезапно выходит огромный медведь-гризли. Что делать? Кричать? Звать на помощь? Спасаться бегством? Чуть позже мы вернемся к этой непростой ситуации, но сначала давайте попробуем ответить на очередной сложный вопрос. Что такое эмоции? Ученые до сих пор не имеют единого мнения на этот счет, но большинство специалистов согласны между собой по двум пунктам. Первое. Любая эмоция обусловлена сложной совокупностью изменений в организме, в том числе в головном мозге и нервной системе, сердечно-сосудистой системе, органах брюшной полости, мышцах и гормонах. Второе. Эти физиологические изменения подталкивают человека к действию. Эти изменения в организме вызывают ощущения вроде нервного трепета, кома в горле или перехваченного дыхания. Одновременно появляется порыв к определенным действиям, например, расплакаться, рассмеяться, закричать или спрятаться. Вероятность определенного поведения под воздействием определенной эмоции называется тенденцией к действию. Заметим, однако, что ключевое слово здесь – тенденция. Это означает, что человек предрасположен к определенному действию, но отнюдь не обязательно его совершает. Так, когда вы опаздываете, вы начинаете нервничать и становитесь склонны превысить скорость, но можете решить не делать этого. При этом, чем хуже мы умеем расцепляться со своими эмоциями, тем менее способны принимать сознательные решения. Иначе говоря, чем лучше мы умеем расцепляться со своими эмоциями, тем лучше владеем собой, осанкой, выражением лица, речью и движениями. Это очень важно. Сохранение владения собой при сильных эмоциях дает возможность поступать более результативно. Можно испытывать страх, но действовать смело. Можно испытывать гнев, но действовать хладнокровно. В качестве примера предположим, что я реально взбешен поведением своего сына-подростка. Да, такое бывает. Как отец, которым я хочу быть, я мысленно признаю бушующую внутри меня бурю гнева, якорюсь и овладеваю собой. Я заговорю с ним тихим, спокойным голосом и твердо и настойчиво объясню, в чем состоит проблема и каких шагов я от него жду. Если я поступлю именно так, это принесет гораздо больше пользы нашим отношениям, чем в иных случаях, когда мне случается пойти на поводу у своего гнева. Тогда я веду себя прямо как грозный вожак стаи горилл, набычиваюсь, размахиваю руками и ору бешеным голосом. Как известно, любому родителю крик обычно помогает призвать ребенка к порядку, но это в краткосрочном плане, а в долгосрочном крик отнюдь не полезен для здоровых отношений в семье. Кроме всего прочего, это еще и очень дурной пример. Прости, сынок. Терпеть не могу мотивационные книги, авторы которых выставляют себя идеальными, безупречными и непогрешимыми людьми. Все мы люди, и всем нам свойственно совершать глупости. Самым первым навыком, который мы осваивали в этой книге, было якорение, с помощью которого, в том числе, можно расцепиться с эмоциями и овладеть собой. Но это лишь верхушка айсберга. В следующих главах мы выясним, что представляют собой эмоции, каким целям они служат, как расцепляться с ними и как использовать для повышения качества своей жизни. А начнем мы с реакции «бей или беги». Реакция «бей или беги». Реакция «бей или беги» – первобытный рефлекс выживания, исходящий из среднего мозга. Он присутствует у всех млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и большинства рыб. В угрожающей ситуации можно либо спастись бегством, либо остаться на месте и защищаться. Поэтому при возникновении того, что мозг считает существенной угрозой, сразу же срабатывает реакция «бей или беги». Резко повышается уровень адреналина, напрягаются крупные мышцы рук, ног и плечевого пояса, пульс и дыхание учащаются. Таким образом, организм готовится действовать, сражаться или спасаться бегством. В самых опасных ситуациях, например, на поле боя или в схватке с диким зверем, эта реакция способна сохранить человеку жизнь. Но в современном мире подобные угрожающие условия скорее редкость, и, к сожалению, реакция «бей или беги» часто оказывается помехой, а не помощью. Этим мы в очередной раз обязаны нашему избыточно услужливому сознанию, которое всячески старается оберегать нас. Разум работает под девизом «безопасность прежде всего» и видит потенциальную угрозу практически везде, будь то капризный партнер, деспотичный начальник, штраф за парковку, дорожная пробка, очередь в банк, ипотека на крупную сумму или унылое зрелище в зеркале. Вдобавок он может расценивать как угрозы наши собственные мысли, воспоминания, эмоции и ощущения. Разумеется, внутренние переживания не представляют угрозы для жизни, но мозг и тело реагируют так, будто она существует. Это приводит к возникновению таких эмоций, как страх, тревога или паника в случае «беги», и раздражение, гнев или ярость в случае «бей». Реакция «замри». Ранее я упоминал, что при сильной боли блуждающий нерв может отключить болевые ощущения в организме и вызвать эмоциональный ступор. Этот же нерв может заставить тело временно замереть или закрыться. Это происходит в предельно угрожающих ситуациях, когда мозг считает бегство или борьбу бессмысленными, например, человек попал под лавину или ребенок подвергается насилию со стороны взрослого. В этих случаях блуждающий нерв берет управление на себя и переводит человека в режим аварийного отключения. Тело становится неподвижным, пульс и дыхание замедляются, артериальное давление падает, а некритичные функции вроде пищеварения приостанавливаются. На первых этапах отключения человек как бы замирает на месте, столбенеет или полностью парализован. Кроме того, в таких ужасных ситуациях блуждающий нерв отключает чувствительность, стараясь уберечь человека от ужаса и физической боли. Таким образом, реакция «замри» – мощный механизм выживания, способный сохранить жизнь в ситуациях, когда борьба и бегство бессмысленны или могут лишь усугубить ситуацию. При этом в течение долгого времени после завершения травмирующей ситуации, даже спустя десятилетия, реакция «замри» может становиться ответом на сильные эмоции или болезненные воспоминания. Если подобное происходит с вами регулярно, практикуйте якорение. Оно поможет разблокироваться, восстановить самообладание и вернуться к нормальной жизни. Займитесь им при первых же признаках оцепенения и продолжайте до тех пор, пока вновь не овладеете собой. Самым распространенным побочным эффектом реакции «замри» является потеря чувствительности. Кроме того, она может вызвать чувство апатии, уныния и безысходности. Элементы эмоции. Любая эмоция, которую мы испытываем, состоит из трех тесно переплетенных между собой составляющих – ощущений, когниций и желаний. Давайте посмотрим, как это выглядит в случае беспокойства. Ощущения. Для большинства из нас одним из важных аспектов эмоций являются физические ощущения. Например, испытывая беспокойство, мы можем ощущать мышечное напряжение в разных частях тела – дрожь, потоотделение, спазмы в желудке, комок в горле, стеснение в груди, сердцебиение и такое прочее. Имейте в виду, что люди ощущают эмоции очень по-разному, и вы можете испытывать как нечто подобное описанному ранее, так и что-то совершенно иное. Когниции. Когниции – неотъемлемая составляющая всех эмоций. Например, испытывая беспокойство, мы можем думать что-то вроде «это не получится», «случится плохое», «я не выдержу» и такое прочее. К когнициям также относятся. А. Название, которое дается переживанию. Например, можно говорить о беспокойстве, а можно о нервозности, трясучке, панике или взвинченности. Б. Значение, которое мы ему придаем. Например, «я чувствую испуг», это значит, что я в опасности. В. Сопутствующие образы и воспоминания. Например, воспоминания о других ситуациях, в которых вам было страшно, или пугающие вас образы. Желание. Все эмоции сопровождаются желаниями. Так, при беспокойстве может возникать желание усомниться, поискать утешение, принять лекарство, выпить, закурить, отвлечься, уклониться от трудной ситуации и тому подобное. В то же время желание как таковое включает в себя когниции и ощущения. Например, если вы испытываете желание выпить, в вашем сознании возникнут образы и слова, связанные с выпивкой. А если вы прислушаетесь к своему организму, то заметите часто едва уловимые физические ощущения, сопутствующие этому желанию. Возможно, во рту станет тепло и влажно, или защиплет на языке и в горле. Таким образом, любая эмоция и желание представляют собой ворох ощущений и когниций, находящихся в постоянном и сложно устроенном взаимодействии. Должны ли мы подчиняться эмоциям? Ответ однозначен – нет. В отсутствии навыков расцепления эмоции, разумеется, овладевают нами. Но чем лучше мы умеем расцепляться, тем шире выбор способов поведения в присутствии эмоций. Наверняка в вашей жизни были моменты, когда вы испытывали страх, но тем не менее делали то, что было нужно, невзирая на горячее желание сбежать. Всем нам доводилось испытывать нечто подобное. На серьезных экзаменах, на собеседованиях, на первых свиданиях, во время публичных выступлений или при занятиях экстремальными видами спорта. Вы уже знаете, что я волнуюсь при каждом публичном выступлении. Тем не менее, когда я признаюсь в этом своим слушателям, они неизменно удивляются. «Вы же выглядите таким спокойным и уверенным», — обычно говорят люди. Действительно, невзирая на физические признаки волнения, сердце колотится, живот сводит, руки взмокли от пота, я стараюсь не выказывать ни малейшего беспокойства. Я не суечусь, не перескакиваю с темы на тему и не душу судорожно, а веду себя прямо противоположным образом. Я сознательно замедляю свою речь, дыхание и движение, хотя меня и тянет покончить с выступлением как можно быстрее. Так же поступают практически все ораторы. Даже самые опытные из них обычно волнуются, но по их спокойному поведению это совершенно незаметно. А теперь давайте вернемся на просторы Аляски, где вы внезапно столкнулись с медведем-гризли. Срабатывает реакция «бей или беги». Вы чувствуете сильный страх и желание развернуться и бежать прочь. Но если вы ознакомились с инструкциями по безопасности, вам известно, что это очень плохая идея. Если вы развернетесь и ринетесь бежать, у медведя сработает инстинкт преследования. Он погонится за вами и без проблем настигнет. Не успеете глазом моргнуть, как станете его перекусом. На самом деле вам нужно, ну, очень медленно, без резких движений и громких звуков, отступать, ни в коем случае не поворачиваясь к медведю спиной. Ну вот, теперь вы не скажете, что не извлекли из этой книги ничего полезного для себя. Эта рекомендация спасла жизнь очень многим. И вот что мне хочется подчеркнуть. Мы не слишком хорошо умеем контролировать свои чувства, но зато имеем массу возможностей для управления своими действиями. Об этом важно помнить на будущее, поскольку значительные изменения в жизни намного полезнее совершать именно в тех ее сферах, которые нам подконтрольны. Под воздействием сильных эмоций мы можем совершать самые разные поступки, о которых впоследствии сожалеем. В режиме «подчиняйся» мы можем бить посуду, орать, ругаться, напиваться или совершать любые другие деструктивные действия. Но если сознательно обращать внимание на свои чувства и тщательно следить за своим поведением, то вне зависимости от остроты эмоций можно отключать режим «подчиняйся» и эффективно управлять своими действиями. Даже в гневе, скорби или испуге человек способен решать, сесть ему или встать, открыть или закрыть рот, выпить стакан воды, поговорить по телефону или просто почесать затылок. Зачем нам эмоции? Эмоции, как погода. Они есть всегда, и они очень изменчивы. Они появляются и исчезают, бывают приятными и неприятными, сильными и не очень, предсказуемыми и совершенно неожиданными. Преобладающие в течение какого-то времени эмоции называются настроением. По аналогии с погодой, неважное настроение можно считать хмурым днем, а отдельно взятую эмоцию, вроде злости или страха, разразившимся ливнем. Но в чем смысл эмоций? И зачем они нам? У наших эмоций есть три основные функции. Они передают информацию, мотивируют на действие и помогают осмысливать происходящее. Давайте вкратце рассмотрим каждую из них. Информация. Эмоции позволяют сообщать окружающим нечто важное. Примеры. Страх говорит: «Осторожно, это опасно», или «Я считаю, что вы мне угрожаете». Гнев говорит: «Это нечестно и несправедливо, ты переходишь все границы», или «Это мое право». Грусть говорит: «Я утратил нечто важное». Вина говорит: «Я был неправ и хочу это исправить». Любовь говорит: «Я ценю тебя, хочу быть рядом с тобой». В общении с достойными и неравнодушными людьми подобные сигналы нередко играют важную роль. Так, заметив вашу тревогу или грусть, близкие друзья обычно проявляют участие и предлагают помощь. Увидев, что вы вините себя за нанесенную им обиду, они будут больше склонны простить вас. Обратив внимание на ваше огорчение в связи с какими-то их действиями, они наверняка воздержатся от них и обдумают случившееся. Разумеется, это не идеальный способ донесения информации. Порой наши сигналы оказываются неправильными или неверно истолкованными, но в основном эта система работает нормально. Мотивация. Наши эмоции еще и мотивируют. Слово «эмоция» происходит от латинского глагола «movere», означающего в том числе «побуждать». Эмоции готовят нас к действиям, которые могут быть полезными и правильными в определенной ситуации. Примеры. Страх побуждает к действиям для избегания опасности. Беспокойство побуждает подготовиться к возможным неприятностям. Гнев побуждает отстаивать свои позиции и бороться за то, что не безразлично. Печаль побуждает сбавить обороты, сделать паузу, отдохнуть и восстановиться. Вина побуждает задуматься о своих поступках и их влиянии на окружающих и извиниться за нанесенные обиды. Любовь побуждает холить или лелеять близкого человека. Осмысление. Наконец, эмоциональная окраска обращает наше внимание на то, что действительно важно. Эмоции сигнализируют о том, что происходит нечто, требующее нашего вмешательства или решения. Они высвечивают наши сокровенные нужды и желания, напоминают о том, что является действительно ценным и важным. Это посланники с дарами. Они указывают на проблемы, которыми следует заняться, и на действия, которые помогут сделать жизнь лучше. Примеры. Страх помогает осмыслить значение мер предосторожности и защиты. Гнев помогает осмыслить значение неприкосновенности личной территории или отстаивания своих принципов. Печаль помогает осмыслить значение покоя для восстановления после утраты. Вина помогает осмыслить значение отношений с окружающими и необходимость восстановления социальных связей. Любовь помогает осмыслить значение отношений, духовной связи, близости, сострадания и заботы. Сильные эмоции обычно могут быть истолкованы при помощи пары простых вопросов. Не говорит ли эта эмоция о чем-то действительно важном? На что она предлагает обратить внимание? Однако в режимах «подчиняйся» или «борись» сделать это не получится. Оба подразумевают либо борьбу с эмоциями, либо бегство от них, либо полную подконтрольность им. Сперва нам нужно освоить совершенно новый способ реагирования на эмоции, и начнем мы с переключателя борьбы.